Сейчас мешаются события. Большие беспорядки токов отражаются на многом. Думаю, можно ускорить некоторые сроки. Можно готовиться к дороге. Дуновение мое около твоего места. Теперь как готовиться? Уготовить спокойное лето. Укрепить сном здоровье. Учение принимать, не утомляясь. Уезжать на прогулку и окружать себя цветами. Очень прошу мужественно принять нападки. Туча разбита, но пыль в воздухе. Пойдем дальше. Первое условие нашего братства — не сожалеть о прошлом и овладевать будущим. Единым утром проснешься — учитель, учитель, учитель приехал. План блага — знаем. Дух твой. Когда они уедут? К тому времени укрепим ухо. Родная, пользуйся покоем, говорю. У игры времени не бойся отнять час. Придется в прихожей оставить эти знания. К нам приходят с запасом всех прежних накоплений, которые вспыхнут на пороге. Каждая жрица вносила много. Не забудь, Искандер-Ханум. О рязанской помещице тоже не написано, но достижения были велики. Не забудь, что в России были лучшие связи с Востоком и накопления обеих магий. Лучшие люди приобщались к путям Востока и готовили путь сужденный. И не случайно пришли в Сибирь декабристы. Кинжал Воронцова, он был на Востоке. Попробуй достать. В древних магических книгах можно найти термин «иллюминацио регале», что означает «царственное озарение». Настолько важный принцип, что Гермес оканчивает трактат словами «благословенный, избравший путь озарения». Символ помазания царей имеет тоже основание. Решительно все знатоки тайной силы сходятся на утверждении высшей гармонии в проявлениях мощи озарения, потому царь-помазанник символично, что, не удаляясь от земли, выражает волю небес. Поверх формул условных, застывших в коре предрассудков, имеются знания, как бы разлитые в воздухе. Поставь громоотвод и собери небесную стрелу. Для одного она опасна, но другому она лучшее вооружение. И все будущее основано на овладении озарением. Самый трудный телефон будет в руках человека. И провод его уже в руках твоих, Урусвати. Подумай, провод с нашим домом. Номер 7 по числу лет. Пусть сперва провода мешаются, ибо напряжение велико, надо брать каждый фрагмент, но опыт настолько важен, что надо приложить все терпение, ведь это и есть иллюминацио регале древних. И только опытом и предостаточном времени достигается в совершенстве. Можно легко достигнуть провода малого напряжения, но высшего можно лишь постепенно. Сама понимаешь, как осмотрительно можно допустить к проводу нашему. Должна ли я упражняться и днем? Да. Но уговор. Без утомления.